Глава 13. «Я посмотрел запись. Вы были неправы, сержант», — говорит взводный. «У нас четкая установка, жесточайшее подавление сопротивления, с максимальной эффективностью. Мы и так действуем слишком мягко, у нас чудовищные потери. Треть взвода выбила, сержант. Вдумайтесь, треть. Понимаете, было 30 человек, осталось 20. После этого я не намерен сдерживать своих людей. Они имеют право на месть. В конце концов, чем меньше ублюдков останется после нас, тем больше вероятность того, что стрелять по тем, кто придет за нами, будут меньше. Сэр, я не отказываюсь уничтожать врага. Если это враг, его надо уничтожить. С этим не спорит никто, сэр. Но стрелять в детей и женщин только потому, что они рядом оказались, это дело нациков, не нас. Тем более насиловать. Мы морская пехота, сэр. Убийцы. Мы врагов убиваем, а не младенцев, сэр. Мы беседуем с лейтенантом в его БМП без свидетелей. Броня отключена. Памятуя прошлое, взводный опасается подлянки с моей стороны, а может действительно по душам потолковать хочет. С этой войной я совсем параноиком стал. Получается, ты на улице, когда в засаду попал, не стрелял? Стрелял, сэр. Но там же и дети были, и женщины, допытывается Бауэр. В чем разница, Трюда? Сэр, там напали на нас, мальчишка бомбу бросил, значит враг он конкретный, поэтому и стреляли. Ну и сгоряча, и со страху, конечно, сэр. Вот видишь, значит за собой ты право действовать сгоряча оставляешь, а своим подчиненным нет. «Сэр, мы убийцы, не палачи. Понимаете разницу, сэр?» Взводного передергивает. Он сдерживается, это видно. Устал он до чертиков. Проблем у него море. А тут я, фраер принципиальный. Пересилив себя, он говорит мягко. «Трюда, я раньше не прав был насчет тебя. Ты хороший сержант, без дураков. И воюешь ты хорошо. И люди твои в порядке. Я за твое отделение спокоен. Но вот червоточинка в тебе есть. Не обижайся. Что-то сломает тебя. У нас негласная установка. Больше врагов на счет. Мы обескровить его должны. Это стратегия, одобренная сверху. Ты что думаешь? Бомберы тут просто так кайф ловят. Въезжаешь в ситуацию?» «Конечно, сэр. Не волнуйтесь за меня, сэр. Я не подведу». Мне этот никчемный разговор надоел хуже сухпая. Мы говорим со взводным на разных языках. Я понимаю его. Раскол во взводе наметился. Кто-то решил, что Калина чувак, что надо. Кто-то вычислил, что у меня потерь меньше. А значит, я знаю, что делаю. Но это не важно. Взвод единым должен быть. И никак я лейтенанту не растолкую, не будет он уже одним целым, никогда не будет. Мы постепенно в собак бешеных превращаемся, а собаки, сколько их ни корми, ни дрессируй, все равно за кость драться будут. Нам бы сейчас отдохнуть денек, выспаться, грязь себя отскоблить, с мягкими девочками поваляться, да потом в казармы на неделю, к психам в руки, дисциплину подлатать. А так мы все глубже в яму опускаемся, и скоро уже краев видно не будет, неужели командование этого не понимает? Теперь по сторонам пыльной трассы тянутся бесконечные степи. На очередном участке дороги нас встречают приземистые пятнистые монстры. Мы въезжаем в зону ответственности победителей грызунов 8-го танкового. Шустрые колонны и бронемашины, разведки со скошенными пулеметными башнями катят по обочинам, щупают вокруг чувствительными сканерами, беспилотники, как привязанные по ряд в высоте над ними. Чуть позади прыгают по ухабам приземистые крабы, машины непосредственной огневой поддержки. Мы проезжаем мимо тяжелого тевтона. Грозного монстра, способного генерировать силовое поле на ходу и имеющего лазерную защиту. Спаренная пушка удивляет увидевших ее впервые своим калибром. А счетверенные миниганы, способные сопровождать как воздушные, так и наземные цели, заставляют задуматься, какую прорву боеприпасов таскает с собой эта черепаха. За тевтоном пристроилась машина-арсенал, низкая широкая боржа с бронированными бортами, вооруженная просто смехотворно, крохотная башенка с пулеметом для защиты от пехоты и авиации. Боржа именуется скромно «Геркулес». На ней тоже переливается пленка силового поля. Щебень из-под юбок наших нагнетателей отскакивает от нее, оставляя в воздухе тающие белые точки. Все это вместе зовется мобильной танковой группой. Каждый раз, когда мне доводится близко видеть эти безлюдные гробы, меня посещает легкая паника. А ну как тевтон сочтет эти самые камушки враждебными действиями? Или вдруг у нас на десяток секунд не заладится системой свой-чужой? Этого времени исполнительной до невозможности машине хватит, чтобы разнести в прах половину нашей колонны. Его миниганы, на равных говорящие с косилками огневой поддержки, в раз оставят от нас одни воспоминания. Слухом о том, что эти тупорылые создания сочиняют стихи для своих техников, я не слишком верю, байки все это. Горячий степной ветер сдувает пыльный хвост нашей колонны. Я поднимаюсь наверх подышать горьким запахом степного разнотравия. Если тут небезопасно, то я съем свой ботинок. Мобильная группа контролирует как минимум километров по 5 с каждой стороны. Незамеченным сюда не подобраться ни ползком, ни по воздуху. Хоть и тупые эти железяки, но надежно за ними, как в банковском сейфе. Поздравляем подполковника Густава Виттмана с награждением медалью «Серебряное сердце». По просьбе его боевых товарищей передаем для него марш «Das Berliner». Доносится из люка подо мной бодрый женский голос. Далеко в степи пыльные столбы и суета. Оптический усилитель показывает ровные ряды одиноких домиков. Суетятся строительные роботы, таская с грузовиков полимерные балки. Пара крабов застыла на краю стройки, торчат длинные стволы. Одна из новых правительственных деревень для лояльных переселенцев. Смачно сплевываю в пыль. Единственное, что я понимаю в политике, это то, что я ни хрена в ней не понимаю.